Глава 18. Саблин он, конечно, всякого повидал в своей жизни, но что же тут сказать? Сейчас был немного потрясен. Стоит, глядит на Пивоварова, потом все-таки собирается с духом и опять смотрит на голову. Ну да, точно, Савченко. Сомнений на этот счет у него не было, а Пивоваров, кажется, доволен, что произвел этой демонстрацией на прапорщика нужное впечатление. И сообщает ему. Он жив. Но так долго продолжаться не может. В стазисе организм может находиться годами, но это когда организм цел. Тут же он кивает на голову за толстым стеклом. Все иначе. «Вы должны спасти Олега», — снова встревает в разговор Розалия. Настырная зараза. Если упрямство жены Аким старался воспринимать спокойно, Настя все-таки близкий человек, да и настаивает, упрямится она как-то по-женски, мягко, что ли. Это раздражало Саблина, но он Настасью терпел. То эта чужая баба просто прет буром. Должны были, да рассчитались. А она так и не унимается. Вы даже представить не можете, сколько Олег сделал для нас. Для нас, для всех. Для всех людей вообще. И чего же он такого этакого сделал? Без всякой уже вежливости, с заметным сомнением, интересуется прапорщик. Уж Саблин знал Олега неплохо, знал его манеру соблазнять людей большими посулами, на которые особенно падки люди молодые. Аким знал, ну, приблизительно, сколько станичных казаков сгинуло в рейдах Савченко. А уж сколько людей сгинуло из других селений и станиц, он даже и догадываться не мог. В общем, кое-что он об Олеге знал. А вот Розалии, видно, известно было больше. Он добывал важнейшие материалы, редчайшие вещи, самые передовые генетические образцы, самые ценные узлы и агрегаты из технологий пришлых. Саблин смотрит на нее с некоторым удивлением и спрашивает. И для кого же он все это добывал? Вообще-то Аким подразумевал, что все это Олег в первую очередь добывал для себя. Чтобы хорошо и красиво жить, иметь удивительных женщин, дом с бассейном, отличные вещи, транспорт, еду и выпивку. Но его намека Пивоваров не понял и просто сказал ему. А вот вы отвезете Олега и его вещи в заданную точку и узнаете для кого. Познакомитесь там с ними. Вообще-то это большая честь быть знакомым с теми, кто ждет привезенных вами с Урала вещей, говорит жена врача и пристально смотрит на прапорщика. Ты хорошо слышишь меня? И повторяет, если тот вдруг не расслышал. Это большая честь, и Олег считал, что вы достойны этой чести. Ну, может, оно и честь, конечно, но делами-то моими кто будет заниматься? Семью честью не накормишь. «Кстати», — добавляет Пивоваров, — он говорит очень серьезно, — «те люди, которые ждут привезенные вами вещи, они единственные», — тут он кивает на бак, — «кто может спасти Олега?» Вот и что он должен был сказать им, что ответить? «Нет, если бы не это...» — Аким снова бросает взгляд на голову в баке, вокруг которой медленно всплывают пузыри. Если бы не голова Савченко, он им уже бесповоротно отказал бы. Но не мог Аким просто взять и бросить старого товарища. Человеку, воспитанному в тяжких условиях выживания, где каждая жизнь на счету, в обществе многолетних воинских традиций, бросать боевого, можно сказать, товарища, обрекать его на смерть, когда еще можешь его спасти, не дело. Но Саблин все-таки находит еще причину отказа. У меня и лодки нет. Мне всю лодку раскурочили переделанные. На ней рыбу еще можно половить, но в дальний рейд он качает головой. Нет. И тогда Розалия сразу лезет в карман своего передника и достает оттуда связку ключей. У вас будет все, что нужно. И все будет лучше. Аким поначалу не понимает, а она добавляет. Ключи от дома Олега. Там можно взять ключи от его лодок, от его транспорта и еще всякого нужного снаряжения. Ну, в общем-то, там, наверное, есть что взять. В этом Аким не сомневался и подумал о хорошей рации с дроном-антенной, но тут же произнес. «Я в чужой дом не пойду. Я сама схожу. Напишите, что вам будет нужно, я принесу. Но лучше вам со мной пойти и посмотреть», — заявила Розалия. «И, кстати, почему это он чужой? Для вас и нас это не чужой дом. Это дом нашего друга». «А вот его жена, бывшая, считает, что это ее дом», — как бы, между прочим, сообщил супругам Саблин. «Это глупая и жадная женщина. Не обращайте на нее внимания», — тут же откликнулась жена врача. «Она ничего не получит. Во-первых, Олег еще жив, а во-вторых, даже если с ним что и случится, все его имущество послужит общему делу». Говорила Розалия это весьма холодно, а последние слова произнесла так и вовсе с угрозой. «Если она еще раз появится у вас, дайте мне знать». Хорошо, что я еще не сказал ей о том, что Елена просила продать ей ящики Савченко. А еще ему было как-то неприятно. Неприятно от того, что эти люди смогли его уговорить. Да, голова и всякие такие мысли о товариществе. Но все равно сумели же. Ну, раз уж уговорили его, переупрямили, то... «Мы с товарищами, в общем, попали в передрягу, ту, ну, с переделанными. Нам имущество побили, рацию, броню товарищам. И мне тоже. Да еще я им заплатить за рейд обещал. Пока не заплатил». Он даже еще не закончил речь, а Розалия ему и напомнила. «Я же сказала вам, у нас есть 200 рублей. Они ваши. Я вам сейчас их отдам, если вы только скажете, что согласны доставить груз в указанную Олегом точку». Саблин взглянул на Пивоварова. Ну, все-таки он в доме мужчина. Но тот и не думал добавлять чего-то к уже сказанному женой. 200 рублей, сказала моя женщина. Ну и ладно, забирай. Странная, конечно, семейка. Ну ладно, деньги возьму. А вось Денису Калмыкову с его-то кучей детей деньжата лишними не будут. Хорошо, наконец произносит прапорщик. Деньги заберу сейчас. Хочу с товарищами завтра рассчитаться. Шлем мне опять же нужно новый побыстрее заказать. Мне мой-то переделанный разбили. Лодка. Ну, одну из Олеговых возьму. Нужна еще рация будет. Рэп хороший тоже нужен. Еще что вспомню, напишу. Может, оружие у него дома какое есть. Должно, по идее, быть. Пара стволов не помешает, снаряга, естественно, тоже. Пивоваровы лишь переглянулись. А Саблин замечает их настроение. Радуется, что ли, что согласился? «Я принесу деньги», — говорит Розалия и уходит. А муж ее, едва женщина скрылась, говорит. «Может, выпьем?» И так как Саблин сразу не отвечает, добавляет. «За знакомство». «Ну, за знакомство, ну, можно, конечно», — наконец соглашается Аким. И они выходят из технического помещения. В общем, познакомился он с этой необычной, не казачьей семьей, выпил с ними немного, Розалия тоже выпила с мужчинами. Конечно, прапорщик хотел о многом их расспросить. От мыслей и вопросов голова аж гудела, да вот время было уже позднее, а утром он собирался встретиться с Сашкой в полку. Надо было заняться бумажными делами, а еще хотел он заплатить за новый шлем побыстрее, чтобы Кудесов уже начал его собирать. Если придется за Енисей идти, так чтобы все в порядке с броней было. В итоге спросил он у них лишь про то, как транспортировать эту кастрюлю с головой Савченко, и весь разговор после того, как они вернулись в гостиную, был лишь о том. А когда они вышли проводить его, Розалия напоминает ему. «Прапорщик, пока никому о нашем деле не сообщайте. Мы еще раз встретимся и все обсудим». «А как же мне товарищей в рейд собирать?» — интересуется Аким. «Я не могу просто им сказать, мол, надо сходить в одно место, отвезти вещи. Они же захотят знать, куда идти, что везти. Рейд — это ведь не просто, это дело серьезное, тем более за Енисей». «Пока ничего никому говорить не нужно», — настояла женщина. «Да, мы еще раз соберемся и решим, как быть», — поддержал ее супруг. «Нужно все обсудить и все обдумать, прежде чем начнем подбирать людей для экспедиции». «Ну ладно, как скажете». Нехотя соглашается Саблин и забирает у Розалии тяжелый сверток с деньгами. Он даже не разворачивает его, хотя, как говорят, деньги счет любят. Аким вышел в ночь и, надо сказать, чувствовал некоторое облегчение. Вся эта история с грузом, она была для него как камень. Он просто не знал, что с ящиками делать. Отдать разведке или продать Елене? А теперь как будто нашелся хозяин этого странного товара. Вот и денег ему дали, теперь-то точно с товарищами есть чем рассчитаться за рейд. Да, ему действительно стало полегче. Ну а то, что за Енисей сгонять придется. Так сходит он, если надо. Прапорщик приехал домой. Все спят, вот только... Он уже разделся, помылся и даже посчитал деньги, что выдали ему пивоваровы. Собирался лечь, как услышал, что хлопнула входная дверь. Саблин пошел в прихожую. Конечно, это был Юрка. 12 скоро, напомнил отец сыну. Тебе через 3 часа вставать. Да ничего, бать, отмахнулся сын. Не просплю. Не просплю. Впрочем, он и сам был словно двужильным в Юркины годы. Ты где был-то? Да гулял, бать. Юра явно был не расположен разглашать свои секреты. Он идет мыться, бросая на ходу. Пойду спать. Да, придется скоро ему дом ставить. Денег нужен ВОЗ. Утром, едва оружейка открылась, он уже был там и договаривался с мастером насчет шлема. Кудесов был человеком хорошим. Сказал, что все сделает 3 дня, и сам предложил Акиму шлем для смотра, правда еще старой конструкции, но зато рабочий. А после пришел Каштенков, он притащил целую кипу бумаг и небрежно бросил ее перед Акимом на стол. «Командир, все это подписать нужно». «Что это?» Саблин берет и сразу по фотографиям понимает. «Все это личные дела бойцов первого взвода. А вот тут ставь подпись». Каштенков дает ему карандаш. «Вот где КВ-1 прапорщик Саблин. Прямо тут черкни, и так на всех делах. Я потом отволоку это все в кадры и пойдем чехлы посчитаем, или что ты там вчера хотел пересчитать». Аким машинально подписывал дела, которые ему подсовывал зама, сам же думал о том. «Ну, к смотру я кое-как подготовлюсь. Смотр проведу. А как же потом сказать сотнику, что мне опять нужно пропасть на 2 недели сразу после?» Да, и этот вопрос действительно был непрост. «Что сказать ему? Дескать, дела?» Саблин вздыхает. «Выгонит он меня из взводных, точно выгонит». А потом он еще и усмехается, глядя на Каштенкова, что подает ему новое дело на подпись. Вот с этим вот товарищем вместе. «Чего ты?» — замечает его усмешку заместитель. Саблин не успевает ему ничего ответить, у него пищит коммутатор. Он откладывает ручку и читает сообщение. «Р. Пивоварова. Т. Саблин. Готовы принять вас сегодня. Сообщите удобное для вас время». «Ну кто там тебе пишет?» Без всякого интереса, больше для разговора, спрашивает у него Каштенков. «Да в госпиталь зовут», — отвечает Саблин. «Чего?» — Саша насторожился. «Из-за головы твоей?» «Да нет, это физиотерапевт». «А, массаж. Так это после ранений назначают или после восстановления тканей. А тебе чего к нему?» Шея побаливает, врет Аким и снова принимается подписывать личные дела своих бойцов. «Да и затылок ломит еще». «А, ну, тогда сходи, конечно». «Вот и Сашке придется как-то сказать, что ухожу в новый рейд. Он и в прошлый раз просился. Я не взял. Теперь вообще обидится, если не возьму. А как его брать? На кого тогда взвод оставить?» В общем, все как-то нехорошо складывалось. «Вроде и ехать придется. Нужно отвезти...» Ну, все то, что осталось от Олега, туда, где его могут спасти, обещал уже. А с другой стороны, лучше не ездить никуда. Пока. В общем, как-то нужно все увязать. Пришли Калмыков и Ряшкин, и они пошли в оружейку. Аким из полученных вчера денег оплатил товарищам ремонт брони и новую рацию Васе. Пока все оформили, пока рацию выписывали, прошло время. Товарищи после позвали его посидеть. «Да где там? Саня ждал его на складе пересчитывать амуницию. А потом надо было еще написать рапорт насчет орудия на БТР. Мехвод и стрелок утверждали, что орудие клинит. Конечно, в идеале нужно было самому проверить. Но для этого надо было гнать БТР на стрельбище, писать запрос на расход снарядов. В общем, колгота. А этот рапорт насчет орудия. Сотник ждал от него уже который день. «Казаки, сегодня никак», — говорил товарищам Саблин. «В другой раз, вот рассчитаюсь с вами, так и посидим еще». Тем более, что именно им он хотел предложить новое дело, ведь в прошлом и Денис, и Вася проявили себя весьма неплохо, а сейчас снова были свободны. Так что прапорщик на них рассчитывал. «Ну, после так после», — сказал Ряшкин, и они с Денисом ушли.